Джейн. Чтобы найти Саймона Уэйкфилда, требуется чуть больше сыскной работы. Мне удалось поговорить с Марком, агентом, который занимался домом на Фолгейт-стрит, до Камиллы, но и он не знает, как связаться с бывшим другом Эммы. «Но если все же будете с ним общаться, — говорит он, — то передавайте самые лучшие пожелания. Нелегко ему пришлось. Вы про смерть Эммы? Про это тоже. Но к ним еще раньше в квартиру залезли, да и вообще. Их ограбили? Я не знала. Они потому и захотели снять дом на Фолгейт-стрит для безопасности». Он делает паузу. «Вот ведь ирония судьбы. Саймон ради Эммы был готов на что угодно. Ему самому там не очень хотелось жить, но она сказала, что ей нравится, и все. Полиция спрашивала, не видел ли я каких-то признаков того, что он мог жестоко с ней обращаться. Я сказал, что ничего подобного. Он ее обожал». Я не сразу понимаю, что подразумевают его слова. «Погодите, в полиции думали, что Саймон мог убить Эмму?» «Ну, так прямо они не говорили, но мне пришлось общаться с ними после гибели Эммы. Я впускал в дом команды экспертов и всякое такое, поэтому я неплохо узнал инспектора, который руководил расследованием. Он и спрашивал о Саймоне. Вроде бы Эмма однажды пожаловалась на побои». Он понижает голос. «Если честно, мне сразу показалось, что в Эмме есть что-то не то. Весь мир как будто для нее одной существовал, понимаете? Истеричная немного. Мне показалось, что Саймона она не очень-то слушала». «Как с ним связаться? Марк не знает, но помнит, где Саймон работал, и этого мне достаточно, чтобы отыскать того в LinkedIn. Журнал, для которого писал Саймон, закрылся, и, как большинство фрилансеров, он держит свое резюме в открытом доступе, но я все равно не решаюсь ему написать. Да, он приносил цветы для Эммы к порогу дома на Фолгейт-стрит, но, как мне только что сказал Марк, полиция еще и подозревала его в убийстве Эммы. Разумно ли расспрашивать его о том, что произошло?» «Буду осторожна, решаю я, и ни в коем случае не стану давить или угрожать. Пусть думают, что я просто хочу попросить прощения за то, что забирала себе его цветочное приношение. Я посылаю простое письмо с вопросом, можем ли мы поговорить». Через несколько минут приходит ответ, в котором предлагается Коста кофе в Хендоне. Я прихожу раньше, но и он тоже. Он одет примерно так же, как при нашей встрече у дома один по Фолгейт-стрит. Рубашка поло, брюки чинос, модные туфли, парадно-повседневная униформа лондонского медийщика. У него приятное открытое лицо, но когда он садится напротив меня, взгляд у него встревоженный, словно он знает, что разговор предстоит непростой. «Значит, вам стало любопытно», — говорит он после того, как мы, наконец, представляемся друг другу по-человечески. Я не удивлен. «Я скорее сбита с толку. С кем ни поговорю, у всех своя версия гибели Эммы. Ее психотерапевт, например, полагает, что Эмма покончила с собой из-за депрессии. Я решаю идти напрямик. А еще я слышала, что полиция допрашивала вас из-за заявления, сделанного Эммой. В чем там было дело?» «Не знаю. Я понятия не имею, почему она это утверждала, да и утверждала ли вообще. Я бы никогда в жизни ее пальцами тронул». Он смотрит мне в глаза и произносит, выделяя каждое слово. «Я готов был целовать землю, по которой ходила Эмма». Когда я шла сюда, я говорила себе, что буду осторожна, не стану принимать все его слова за чистую монету, но все равно верю ему. «Расскажите о ней, прошу я». Саймон медленно выдыхает. «Что можно сказать о любимом человеке? Мне с ней повезло, я это всегда знал. Она училась в престижной школе, потом в хорошем университете, а еще она была красива. Очень красиво. К ней все время обращались из модельных агентств. Он бросает на меня слегка смущенный взгляд. Вы, кстати, немного на нее похожи. Да, мне уже говорили. Правда, у вас нет ее. Он хмурится, ищет нужное слово, и я понимаю, что он, наверное, не хочет сказать бестактность, ее огня. Надо сказать, он ей доставлял кучу хлопот. Она была очень дружелюбна, и мужчинам все время казалось, что к ней можно взять и подкатить. Я сказал полицейским, что Эмма могла слышать, как я кому-то угрожаю, исключительно в тех случаях, когда какой-нибудь кретин не желал оставить ее в покое. Тогда она смотрела на меня особым взглядом, И это был сигнал, чтобы я подошел и сказал ему, чтобы отвалил. Почему же она утверждала, что вы ее ударили? Правда, не знаю. Сначала я решил, что полицейские это выдумали, чтобы меня попугать. Якобы у них на меня есть что-то такое, чего на самом деле у них не было. Но к их чести они довольно быстро извинились и отпустили меня. Я думаю, что они просто думали все, что полагается. Ведь чаще всего убийство совершается кем-то из близкого окружения жертвы, так? Вот они, естественно, и вызывают бывшего. Он ненадолго умолкает, только они не того бывшего вызвали. Я им все время говорил, что им нужен Эдвард Монкфорд, а не я. Я чувствую, как при упоминании Эдварда волосы у меня на затылке шевелятся. Почему? Его, как нарочно, после смерти Эммы тут почти не было, уехал куда-то, занимался каким-то большим заказом. Но я никогда не поверю, что это не он ее убил. Зачем ему было это делать? Потому что она от него ушла. Он подается вперед, глаза у него горят. Где-то за неделю до гибели она говорила мне, что совершила ужасную ошибку, что она поняла, что Эдвард — манипулятор и деспот. Она сказала, и в этом на самом деле есть некая ирония, ведь он ей практически не позволял иметь ничего своего, что он обращался с ней как с деталью интерьера, очередным украшением его дома. Он не мог допустить, чтобы она думала и действовала самостоятельно. Никто не будет убивать другого человека только потому, что тот думает самостоятельно. Эмма сказала, что со временем Монкфорд совершенно переменился, а когда она испугалась и захотела все это прекратить, он просто помешался. Я пытаюсь вообразить помешанного Эдварда. Да, временами я чувствовала под этим сверхъестественным спокойствием страсти, бурю намертво сдержанных эмоций, когда он разозлился на продавца рыбы, например. Но это длилось всего несколько секунд. Я просто не узнаю портрета, который изображает Саймон. «Есть еще кое-что», — говорит Саймон. «Почему еще он мог хотеть убить Эмму?» Я снова обращаю внимание на него. «Так». Эмма выяснила, что он убил свою жену и ребенка. «Что?» — говорю я в смятении. «Как?» Его жена оказала ему сопротивление. Заставила пойти на уступки в проекте дома на Фолгейт-стрит. Тоже непокорность и самостоятельность. Почему-то Эдвард Монкфорд патологически не способен мириться как с одним, так и с другим. «Вы полиции об этом рассказывали?» «Разумеется. Мне сказали, что для повторного расследования не хватает улик. Еще меня предупредили, чтобы во время следствия по делу Эммы я не повторяла этих обвинений, сказали, что это может быть расценено как клевета. Иными словами, просто проигнорировали». Он проводит рукой по волосам. «Я с тех пор сам немного копаю, собираю улики, как могу. Но тут даже журналисту трудно продвинуться без тех возможностей, которые есть у полиции». На мгновение меня охватывает сочувствие к Саймону. Милый, надежный, обыкновенный парень, не веривший своему счастью, когда ему досталась девушка не по чину. Потом случился ряд непредвиденных событий, и ей вдруг пришлось выбирать между ним и Эдвардом Монкфордом. Особого соперничества тут быть не могло. Неудивительно, что он так и не оправился. Неудивительно, что ему нужно было поверить в то, что за ее гибелью был злой умысел или тайна. «Если бы она не погибла, то мы снова были бы вместе», — добавляет он. «Я в этом совершенно уверен. Да, расстались мы нехорошо. Когда она захотела, чтобы я подписал какие-то бумаги, я попытался ее переубедить, но был слегка пьян, и у меня не получилось. Я, наверное, уже тогда к Монкфорду ревновал, так что я знал, что мне придется постараться, чтобы загладить вину. В первую очередь нужно было убедить ее съехать из этого ужасного дома». И она согласилась, по крайней мере, в принципе. Там были какие-то проблемы с договором об аренде, какой-то штраф за его прекращение. Если бы только она оттуда вырвалась, то, я думаю, была бы сейчас жива. «Дом не ужасен. Мне очень жаль, что вы потеряли Эмму, но винить в этом дом все-таки не надо. Однажды вы поймете, что я прав». Саймон смотрит на меня. «А к вам он уже клеился?» «О чем вы?» Негодую я. «Монкфорд, рано или поздно он приударит за вами, если еще не приударил, а потом он и вам промоет мозги. Такой вот он». Почему-то, наверное, потому что если я признаю, что мы с Эдвардом любовники, то лишь подкреплю уверенность Саймона в том, что женщины так и вешаются Эдварду на шею. Я спрашиваю, а с чего вы взяли, что я соглашусь? Он кивает. Хорошо, если мой рассказ о гибели Эммы спасет хотя бы одного человека от хватки этого подонка, значит, я не напрасно стараюсь. Кафе наполняется. За соседний столик садится мужчина, сжимающий тост с луком и сосиской. К нам плывет едкая вонь дешевого, непропеченного хлеба и пережеванного лука. Господи, как же этот бутерброд смердит, говорю я. Саймон хмурится, я не слышу. Ну, что вы теперь будете делать? Как вам кажется, могло ли быть так, что Эмма сгущала краски? Меня все-таки удивляет, что она говорила вам такие странные вещи об Эдварде и не менее странные вещи полиции о вас. Я колеблюсь. Один человек, с которым я беседовала, сказал, что она любила быть в центре внимания. Иногда таким людям нужно почувствовать, что они как-то значимы, даже если для этого требуется приврать. Он качает головой. Эмма и правда любила чувствовать себя особенной, но ведь она и была особенной. Я думаю, этот дом ей поэтому и понравился. Не из-за безопасности, а потому что он так отличался от среднестатистических домов. Но если вы хотите сказать, что она какой-то выдумщицей была, нет уж, он говорит сердито. Хорошо, быстро говорю я. Забыли. У вас не занято? Женщина с сэндвичем в руке указывает на свободный стул рядом. Саймон неохотно кивает. Мне кажется, ему бы хотелось говорить об Эмме весь день. Женщина садится, и до меня доносится тошнотворный запах жареных грибов. Он похож на запах псины и грязных простыней. «Как же тут отвратительно кормят!» — вполголоса говорю я. «Не понимаю, как это можно есть?» Он смотрит на меня с раздражением. «Вы бы, наверное, предпочли что-нибудь пошикарней в вашем стиле?» «Да нет, я делаю в уме пометку, что Саймон Уикфилд не лишен комплекса неполноценности. Обычно мне Коста нравится, просто тут необычайно сильно пахнет». «Мне не мешает». Меня подташнивает, и я встаю, стремясь выйти на свежий воздух. «Что ж, спасибо, что уделили мне время, Саймон». Он тоже встает. «Взаимно. Вот моя визитка. Свяжитесь со мной, если что-нибудь разузнаете, и дадите мне свой номер, на всякий случай». «На какой?» «На тот, если я, наконец, найду какие-нибудь доказательство того, что Эдвард Монкфорд действительно убийца», — ровным голосом говорит Саймон. «Если получится, то я бы хотел иметь возможность вам сообщить». Дома я поднимаюсь в ванную и раздеваюсь перед зеркалом. Дотронувшись до груди, я чувствую, что они побаливают и налились. Соски заметно потемнели, и вокруг них появились пупырышки вроде гусиной кожи. Месячные должны начаться через неделю, поэтому на тест нельзя будет положиться. Да он мне и не очень нужен. Повышенная чувствительность к запахам, тошнота, потемнение сосков, пупырышки — все то же самое было, когда я забеременела в прошлый раз.